же хорошо рядышком с тобой. Месяц тот прекрасный нам расскажет сказку. Будет все хорошо. Ночью на дворе бродит лунный кот. На пороге снов притаился, ждет. В гости к нам приходит, новый день приводит. Будет все хорошо. Пай, пай, засыпает солнышко. Завтра день настанет, в гости к нам заглянет.